Его имя упоминалось всего пару раз. Возможно, я бы намного больше был этим обеспокоен, если бы не был так занят, пытаясь разобраться с другими, более насущными вопросами. Особенно тем, как, где и почему моя мать, сильная женщина, умница и красавица, связалась с Фредди Триплетом. Высокого и темноволосого Фредди нельзя было назвать красавцем. Иногда он сильно смахивал на Сони Листона, а по манерам напоминал помесь питбуля с Годзиллой. При росте 6 футов 2 дюйма он обладал осанкой и мускулатурой, которую некоторые женщины находили привлекательной. Но каково бы ни было качество, которое изначально привлекло в нем маму, оно явно шло на убыль, а потом и вовсе исчезло. Или, может быть, как подсказывало мне мое детское воображение, мать стала жертвой злого колдовства, надеясь, что эта жаба когда-нибудь превратится в принца. В конце концов, другие мужчины с приятной внешностью оказывались безответственными. Может быть, она думала, что с Фредди все будет наоборот, что мужчина, который похож на чудовище, в жизни окажется добрым и нежным. Если это было действительно так, и она надеялась, что ее поцелуй превратит жабу в принца, она жестоко ошиблась. На самом деле он проявил себя гораздо большим чудовищем, чем казался, особенно после первого поцелуя и после того, как он решил, что мама принадлежит ему. Никто никогда не объяснял мне последовательность событий, которые привели к тому, что мою мать осудили и заключили в тюрьму, якобы за мошенничество в получении пособия. Все началось с анонимки о том, что она социально опасна, так как работала, чтобы прокормить своих двоих детей, меня и Офелию, будучи беременной моей сестрой Шэрон, и в то же время получала пособие. Автором анонимки оказался Фредди, человек, который был готов сделать и сказать все, что угодно, чтобы засадить маму в тюрьму на 3 года, потому что она посмела попытаться уйти от этого ничтожества. Именно благодаря стараниям Фредди, который всеми правдами и неправдами старался упрятать мою мать в тюрьму, мы с Офелией провели эти 3 года в приютах или у дальних родственников. Мы не знали, где и с кем будем жить дальше. Так же, как никто не объяснил мне, что женщина, которая готовила леденцы, была моей матерью, которая приходила навестить нас в приют во время специально организованных отпусков под надзором. Никто не объяснял нам, что мы с Офелией будем жить с моим дядей Арчи, его женой Кларой, или ТТ, как мы ее звали. Тогда в Луизиане вся семья Гарднеров, похоже, дала подписку о неразглашении, потому что любые серьезные вопросы о прошлом почти всегда замалчивались. Эту политику, должно быть, выбрала моя мать из-за нелюбви к обсуждению неприятных тем. Повзрослев, я однажды пристал к ней с вопросом о том, кто мой отец и почему его не было в моей жизни. В ответ она наградила меня одним из своих прожигающих насквозь взглядов, который быстро заставил меня замолчать. Но, пытался возразить я, она отрицательно покачала головой, не желая откровенничать. «Почему?» «Потому что прошлое — это прошлое», — твердо сказала мама. Видя мое разочарование, она вздохнула, но не сдалась. «Ничего уже не изменишь», — положила она конец моим расспросам и с грустью добавила. «Всякое в жизни бывает». Больше она ничего не рассказала. Продолжая задаваться вопросами в ожидании, что ответы рано или поздно найдутся сами собой,